давай». Мальчик сразу просветлел лицом. Правда, в глубине души, кроме радости от возможности выяснить, все ли нормально у подруги, Наруто чувствовал еще некоторые сомнения и даже страх. Идти в клановый квартал девочки ему очень не хотелось, но и оставаться в неведении о судьбе Хинаты он тоже не мог. Да и идущая рядом с ним, как всегда уверенная и решительная, Асами добавляла мальчику смелости. «Все обязательно будет хорошо». Остановившись у ворот в квартал клана, Асами замерла, не делая попыток активировать сигнальную печать на створках, заменяющую обычный звонок. «Может, позвоним?» Наруто изрядно нервничал, хотя старался этого не показывать. Холодные и высокомерные Хьюга ему очень не нравились. Каждый раз, как он встречался с представителями этого клана, они или презрительно смотрели на него, как на какой-то мерзкий мусор, или могли даже отшвырнуть сильным ударом, если Наруто неосторожно встретился им на пути. Даже после действий Асами, поменявшей мнение жителей о мальчике, это не изменилось. Хьюга нисколько, ни на йоту не изменились. Мягкая и добрая Хината всегда была исключением из сборища этих чванливых и злобных ублюдков. А уж если вспомнить рассказ Асами про арабские печати, которые в этом клане ставят на своих родных, и вспомнить, как отец Хинаты заставил ее драться со своей младшей сестрой, угрожая и на одну из них тоже поставить печать. Наруто просто ненавидел этот клан, и лишь одну девочку, из всех ее многочисленных родственников, он считал поистине хорошим человеком и своим другом. Даже когда начались совместные тренировки и мальчик больше не боялся навредить Хинате своей дружбой, он все равно старался как можно реже приближаться к дверям ее клана. Обычно они со Сами просто забирали девочку из академии, потом только доводя ее поближе к воротам дома и практически сразу уходя. Но теперь, звонить нет особого смысла, Наруто. «За нами уже наблюдают», — спокойно пояснила Асами. «Понятно». Наруто с трудом подавил нервное желание начать вертеть головой, чтобы найти следящего. Но когда они простояли впустую уже минут 30, все-таки не выдержал и начал озираться. «Если они уже знают о нас, то почему никто не выходит? Не знаю, возможно, нам не рады и хотят, чтобы мы ушли». Девушка все же подошла к воротам и нажала на печать, но никакого эффекта это не возымело. Мальчик зло сжал кулаки, и ничего нельзя сделать, вдруг с Хинатой что-то случилось. Асами пару секунд размышляла, а затем нарочито громко хмыкнула. «Думаю, можно перестать изображать вежливых гостей. Мое тело бесполезно пытаться просканировать бейкуганом, и от длительности, мощности или количества попыток это никак не изменится», — неожиданно сказала девушка куда-то в пустоту, повернувшись лицом немного в сторону от ворот. Наруто уже хотел спросить Асами, кому она это говорит, когда воздух в том месте вдруг заколебался и появился темноволосый мужчина, лет 30, с белой радужкой глаз без зрачков, что однозначно говорило о его крови Хьюга. Надменное лицо незнакомца ничего не выражало, но Наруто буквально кожей ощущал его злость и раздражение. «С какой целью ты пришла в наш квартал?» — спросил Хьюга у Асами, полностью игнорируя мальчика. «Хьюга Хината уже второй день не приходит в академию. Я хотела бы узнать ее состояние и, если возможно, поговорить с ней самой. С чего бы мне что-то говорить всяким?» Мужчина презрительно скривился и вдруг подавился воздухом, со страхом уставившись куда-то в сторону своего квартала. «Хината сейчас проходит особый тренировочный курс в клане и снова начнет ходить в академию с завтрашнего дня. Сейчас она отдыхает после тяжелого спарринга. Вас интересует что-нибудь еще? А сами сама, если пожелаете, я могу позвать девочку». Внезапно незнакомец стал настолько предельно вежливым, что у Наруто просто скулы свело. При этом он даже слегка поклонился девушке, да и обращался к ней с приставкой «сама», что означало обозначение намного более высокого социального статуса собеседницы и подчиненное положение самого Хьюга. «Нет, звать никого не нужно, пусть отдыхает. Благодарю вас за ответы на мои вопросы. Всего хорошего». Тоже слегка поклонившись, девушка пошла прочь. Еще раз недоуменно посмотрев на ненормального Хьюга, мальчик побежал вслед за ней. «Что это только что было? Понятия не имею». А сами странности недавнего собеседника, казалось, совершенно не интересовали. «Главное, мы получили нужную информацию и узнали, что с Хинатой все в порядке, остальное неважно. Может, ты загипнотизировала его гиндзюцу?» «На Хьюга не действует гиндзюцу. В таком случае явно происходит нечто очень и очень странное». Девушка вновь равнодушно пожала плечами. «Идем тогда на тренировку одни, идем». Между тем, в просторном светлом помещении главного дома в квартале Хьюга, сидели с закрытыми глазами семеро темноволосых мужчин в возрасте от 30 и до 70 лет. На их лицах были странным образом вздуты вены, подходящие к глазам, что говорило об активированном и крайне напряженном зрении Бейкугана. Наконец один из мужчин отключил технику и поднял веки. За ним стали приходить в себя и остальные. «Напомните мне хорошенько наказать того дегенерата, что дежурит у ворот. Если бы не мое мысленное послание, он бы точно оскорбил свои поганым языком. Ну что, кому-нибудь удалось пробить защиту? Нет. Как и сказала эта тень, все бесполезно. Печати корня слишком надежны. Проще и гораздо быстрее было бы просто заполучить каплю ее крови. Как ты себе это представляешь?» Буквально прошипел самый старший. «Оцарапать ее в толпе, она мгновенно нападет на любого, кто окажется настолько идиотом, чтобы попробовать провернуть нечто подобное. А что с образцами из больницы? Прихвостни Херузина их все уже обработали, они теперь абсолютно бесполезны. Ладно, что тогда с образцами волос и слюны, взятыми из очерака Урамина? Ритуал не может выделить из них необходимые нам точные данные о полной структуре ДНК Асами. Мы уже раз 20 пытались заставить его работать, но толком так ничего и не вышло. Лишь все те же смутные положительные намеки, которые мы и так получаем от нашего Бейкугана и начального исследования частиц ее энергии чакры. Для полного и всестороннего анализа ритуалом обязательно нужна ее кровь или колоссальное количество ее чакры. Почему вы сразу не хотите надавить на Хокаге? Он обязан будет предоставить нам полную информацию. Это старый интриган никогда и ничего нам не предоставит, пока мы не будем уже обладать вескими доказательствами. А так он станет до последнего юлить и пудрить нам мозги всякой чушью. Да и выторговать для себя может какие-нибудь уступки или обещания от нашего клана. Быть у него в долгу. Да я лучше сдохну. А вот если мы уже будем обладать достоверными фактами и заранее заручимся поддержкой еще парочки союзных кланов, тогда все козыри будут уже у нас и у Сарутоби не останется иного выбора, кроме как сотрудничать. А если ее убьют, пока мы тянем, ее могут убить, если мы начнем действовать без доказательств. Хокаге просто затянет время и устранит все улики. А пока он и не подозревает, что мы о чем-то догадываемся, а потом для него уже поздно будет действовать жестко. Ну что ж, тогда оставляем пока, как основной, план с участием Хинаты. Пускай продолжает ходить на эти тренировки с тенью и лисенышем. Печати в одежде моей дочери собрали уже немалое количество излучения чакры Асами, пускай продолжают свою работу. Если мы получим ее чакру в достаточном объеме, то сможем провести ритуал сканирования ДНК и без крови. Это будет очень долгий процесс. Мы пока никуда и не торопимся, времени еще полно. А там, кто знает, может и представиться шанс получше. Да и с Херузином вдруг что-нибудь неожиданно произойдет. Вы хотите поддержать? Нет, вмешиваться мы не будем, но и мешать не станем. А как же ваша дочь? Опасно держать ее вблизи от Джинчурики и теневой охотницы. Хината никчемный и совершенно бездарный позор нашего клана и больше не моя дочь. Я даже не уверен, что стоит использовать ее для продолжения и обновления рода в нашей побочной ветви. А так пускай хоть как-то послужит интересам великого клана Хьюга. А если навесить на девочку дополнительные печати? Нет, теневая охотница их сразу обнаружит. А пока она видит лишь обычный простейший маячок слежения за Хинатой и не обращает на него внимания. То, что на нем еще и оседают и впитываются частицы чакры, постоянно излучаемые телами окружающих шиноби, не смог бы вычислить и сам Мадара. Да и в корне эта технология неизвестна. Но если приказать Хинате, то она завалит все дело. Нет, пускай остается в неведении. Хорошо, но что делать с неопределенностью в будущем нашего клана? Раз ваша старшая дочь выбывает, нужно срочно объявить принцессой ее младшую сестру, Ханаби. Все должны быть уверены, что, я же сказал, время еще терпит. Да и в Ханаби я до конца тоже не уверен. Она, конечно, сильнее и талантливее сестры, но для представительницы главной ветви все равно слишком слаба. Они обе, вместе взятые, во много раз слабее даже Ниджи из побочной, а ведь он и близко не дотягивает до того уровня, который был у нас с братом в его возрасте. То есть вы всерьез рассчитываете на альтернативный вариант? Еще ничего не известно, и это может оказаться тупиком или очередной игрой Херузина. Посмотрим. Торопиться нам некуда и рисковать мы тоже не станем. Я поэтому пока и не ставлю печать на Хинату. Но вот если все окажется правдой, наш клан Хьюга в будущем затмит даже Синджу и Учих. В свое время эти кретины поторопились и проморгали все свои шансы. Но мы умеем выжидать и всегда действовать только наверняка. После тренировки с Наруто, сегодня окончившейся намного раньше из-за оставшихся дел у девушки, Светлана сначала направилась в банк Конохи. Даже несмотря на слияние сознания и уже достаточно долгое время пребывания в другом теле и в другом мире, она все еще предпочитала мысленно называть себя именно тем именем, что ей дали еще на земле. Почему так поступает, Волкова не представляла. Впрочем, забивать себе голову ерундой, не имеющей практического значения или отношения к делу, а также не несущей какой-либо угрозы, девушка как всегда не собиралась. Подойдя к одной из служащих банка, Светлана показала удостоверение Энбу, затем позволила сличить особой сканирующей печати отпечаток своей чакры и спросила состояние своего счета. «У вас сейчас 3 123 000 рю на счете, Асами-сан. Я хотела бы открыть еще один счет, на имя Узумаки Наруто, перевести туда 22 000, а также написать завещание. Ваш банк предоставляет такие услуги?» «Да, все услуги обойдутся вам в общую сумму, 500 рю. Тогда приступим». Закончив дела с банком, девушка на несколько минут заскочила домой, быстро написав в свиток подробный рецепт и захватив несколько оставшихся пирожных. Подойдя уже второй раз за сегодня к воротам великого клана, правда на этот раз одна и Кокимичи, а не Хьюга, Светлана активировала сигнальную печать. Буквально через пару секунд, в створках открылась дверь и к девушке вышел огромный тучный мужчина, далеко за 2 метра, одетый в тяжелые доспехи, закрывающие большую часть тела. В руке у него был длинный тяжелый посох с лезвием на конце, немного напоминающий земную нагинату. «Сними иллюзию, Хинге!» — нахмурился мужчина, поудобнее перехватив свое оружие. Белое платье на Волковой растворилось подобно туману, открывая темную униформу корня. Акимичи нахмурился еще больше, но дергаться не стал, хотя явно сразу отправил зашифрованный сигнал кому-то в клане. «И чего одна из черных теней Дан захочет от нашего клана? Я больше не работаю на корень и уже давно официально переведена в корпус Анбу». Девушка постучала пальцем по своему металлическому протектору Джонина на предплечье. «Ха, бывших теней не бывает. Так чего ты хочешь?» Узумаки Наруто сообщил мне, что его одноклассник, Акимичи Чоуджи, выказал заинтересованность вашего клана в одном моем рецепте пирожных. Секундочку. Мужчина снова с кем-то связался, правда на этот раз открыто, и какое-то время с ним говорил, закрывшись полем от прослушивания. Закончив разговор, Акимичи приглашающе махнул девушке рукой. «Идем за мной, с тобой будет говорить сам глава нашего клана Чоза сама». Равнодушно шагая вслед за бодро идущим великаном, Светлана, как обычно, внимательно и цепко осматривала и фиксировала в памяти незнакомую окружающую местность, прикидывая различные варианты отступления или боя на случай непредвиденных обстоятельств. А здания квартала Акимичи, нужно признать, довольно значительно отличались от обычных домов в Конохе. Несколько грубоватых и простых форм, но крайне добротные и даже на вид весьма прочные, с большими дверными и оконными проемами, они очень впечатляли своей некой монументальностью и весьма крупными, для этого мира, размерами. Населяющие квартал Акимичи люди тоже значительно отличались от представителей других великих кланов, и не только своими огромными габаритами или полнотой. Большинство представителей клана приветливо улыбались девушке, уже скрывшей черную форму и восстановившей свое прежнее белое платье. Везде бегали веселые и полненькие детишки, отовсюду доносился запах готовящейся еды, и Волкова заметила лишь самый минимум защитных печатей или охраны в квартале. Через пару минут они подошли к одному из домов, на первый взгляд ничем не отличающемуся от остальных. Внутри их встретил типичный Акимичи, огромного роста, полный мужчина, лет около 40, с длинными рыжими волосами и одетый в толстую броню зеленого цвета. По его лицу шли две волнистые пурпурные линии, от щек до носа, обозначающие главу клана. Кроме главы, в комнате находилась еще женщина, видимо его жена, и мальчик одного возраста с Наруто, вероятно являющийся тем самым Чоуджи. Чоза сама, сопровождающий Светлану привратник, низко поклонился и застыл неподвижной статуей за ее спиной. Девушка тоже молча поклонилась в качестве приветствия. «Ну что же, приветствую вас, Асами-сан, в дверях моего дома. Сын много о вас рассказывал, хотя деревенские слухи вряд ли можно назвать достоверной информацией. Чо за насмешливо покосился на смутившегося пацана. «Вы хотите что-то обо мне узнать? Хорошо бы, но боюсь, от вас узнать достоверную информацию будет еще сложнее, чем вычленить ее из слухов. Разумеется, я не хотел обидеть вас своими словами. Это лишь констатация вашей профессии. Я все понимаю, и вы меня не обидели». Чо за несколько секунд внимательно всматривался в полностью равнодушное и холодное лицо Асыми, а затем уселся за стол и указал девушке на стул напротив. «Надеюсь, у вас есть с собой образцы пирожных, а то, к большому моему сожалению, Чоуджи свой образец так и не донес до дома, хотя очень его нахваливал». Мальчик, и так стоявший с крайне смущенным и виноватым видом, при последних словах отца и под его суровым взглядом, явно уже вообще готов был просто провалиться под землю. Впрочем, мать тут же обняла ребенка и в свою очередь очень сурово зыркнула на мужа. Теперь уже он смущенно и виновато чесал в затылке. Да, девушка коснулась печати на своем поясе, и в ее руке материализовалась тарелка с несколькими кондитерскими изделиями. «Тогда давайте сразу поговорим о деле». С энтузиазмом вскинулся Чоза, втянув носом приятный запах пирожных. «Хотя обычно я предлагаю своим гостям и деловым партнерам сначала разделить со мной еду и выпивку, прежде чем говорить о чем-то серьезном, но сейчас лучше не перебивать вкус нового блюда. Хорошо еще, что я ел и пил достаточно давно». Проведя над тарелкой сначала несколькими листами с печатями, затем глава клана Акимичи откусил от пирожного небольшой кусочек, зажмурился и долго перекатывал его во рту. Открыв глаза, Чо за мгновение ошалело пялился на Асыми, а в следующий миг, под удивленный взгляд жены и понимающий мальчика, быстро доел остальные пирожные, нехотя оставив только маленькую четвертинку, которую великодушно пододвинул укоряюще покачавшей головой жене. «Они просто великолепны!» — громогласно и восторженно взревел глава Акимичи. «Я никогда и близко не пробовал ничего подобного, особенно настолько потрясающего на вкус, а ведь я, без ложной скромности, скажу, что мой клан знает всю известную кухню нашего мира, особенно самые вкусные блюда». Впрочем, поглядев на все такое же спокойное, холодное и равнодушное лицо Асыми, он быстро успокоился. Подозвав своего сына и потрепав его по голове, Чоза отправил его из дома с каким-то поручением. Наступало время серьезного разговора. «Как вы смогли приготовить нечто настолько прекрасное? Я слышал, тени немного не в ладах с готовкой вкусной еды». Девушка лишь пожала плечами, не торопясь что-либо комментировать. «Ладно, все это не важно. Я так понял, вы готовы поделиться с нами рецептом?» Глава клана в предвкушении подался немного вперед. «Да, на каких условиях?» Светлана положила перед собеседником листок бумаги. «Это номер счета Узумаки Наруто. Вы будете перечислять на него 5% от стоимости продажи каждого пирожного. Это если вы решите их реализовывать в коммерческом плане. Для себя вы можете готовить их полностью бесплатно. Таковы мои условия. Хм, Узумаки Наруто. Это ведь тот мальчик-сирота, настоящий Джинчурики и сын Минато с Кушиной. Чоза как-то по-новому взглянул на сидящую перед ним девушку. А для себя вы ничего не хотите? И какое отношение к вашим действиям в корне или анбу? Корень и анбу не интересуют мои рецепты обычной еды, лишь рецепты ядов. А лично мне не нужны лишние деньги. На все жизненно необходимые расходы с оружием хватает и моей зарплаты в анбу. Даже накопились, за годы службы, крупные финансовые излишки. Почему тогда именно Наруто? Я за ним приглядываю, и ему часто не хватает его сиротского пособия на нормальное существование. Поэтому я решила, что дополнительный источник дохода ребенку совсем не повредит. Можно было бы снабжать его моими деньгами, но мне неизвестно, сколько я еще смогу быть рядом с ним, поэтому лучше создать мальчику более стабильный, постоянный и долгосрочный приток доходов. Понятно. А все огромные накопления и недвижимость на Микадзе и Узумаки, за которые отвечал опекун в лице администрации Конохи, разумеется, уже давным-давно и бесследно канули в реку истории. Помрачневший Чоза переглянулся с женой, которая тоже сильно нахмурилась, и вновь повернулся к Волковой. «Знаете, Асыми-сан, моя жена всегда говорит мне, что я не умею торговаться. Так вот, вы торгуетесь еще хуже, и меня совершенно не устраивают ваши условия. Брать такой мизер за настолько божественные пирожные, Это просто кощунство. Я буду перечислять 15% от продажи одной единицы товара и немедленно переведу 200 тысяч рюнарута за выгодное для клана Акимичи посредничество. А также готов согласиться на принадлежность вам патента в производстве любых других продуктов по тому же принципу, что и данные пирожные. В накладе мы все равно не останемся. Женщина одобрительно покивала, подтверждая слова мужа. Хорошо, я согласна. Светлана достала из печати на поясе свиток с рецептом и положила его на стол. Если вашим поварам будет что-то непонятно, я всегда готова дать им необходимые пояснения или даже приготовить блюдо под их присмотром. Отлично. Чоза довольно потер руки. Эти пирожные будут иметь просто оглушительный успех и популярность. Да и брать с клиентов за них кощунственные гроши мы тоже не намерены. Хе-хе, это же надо такому случиться. Совершенно новый в мире продукт, с настолько великолепным вкусом, да еще и приготовленный по совершенно новому принципу. Не думал, что доживу до такого. А вам известен только этот рецепт, Асами-сан? Вдруг спросила женщина, пока муж продолжал восторгаться вкусом пирожных. Или может вы знаете еще какие-то блюда, неизвестные в Канахе? Я знаю 2741 рецепт, из них 1810 мне никогда не встречались в Канахе или в тех местах мира, где я была. Чоза подавился воздухом и теперь отчаянно кашлял, глядя на Светлану совершенно невменяемым взглядом. И они такие же вкусные, как эти пирожные, придирчиво уточнила жена, пока глава клана пребывал в несколько неадекватном состоянии. Я не знаю. Чуть больше 80 рецептов были одобрены моими товарищами по команде Анбу, когда я их им готовила. Остальные готовить или давать кому-нибудь попробовать, мне еще не довелось. И вы готовы нам их предоставить на тех же условиях, что и пирожные? Разумеется, после того, как мы попробуем и одобрим образцы. Все также продолжила вести переговоры женщина. Да, не вижу в этом проблемы. Если пирожные будут иметь успех и давать хороший доход, то через месяц я готова начать с вами переговоры о передаче новых рецептов. Замечательно. Вот и договорились. Чоза громко хлопнул в ладоши. Даже не буду спрашивать вас, где и как вы получили все эти рецепты. Верно, не стоит. Это секретная информация. Девушка встала из-за стола и собралась уходить. Всего хорошего. Связаться со мной вы можете все так же через Наруто. Постойте, Асами-сан, я же говорил, что все серьезные дела в нашем клане всегда сопровождаются хорошим обедом и выпивкой. Нельзя нарушать традиции. Я не пью алкогольные напитки. Неважно. Значит, только обедом, а выпью я сам. Да и куда вы собрались уходить? Сначала составим договор в двух экземплярах и по всей форме, чтобы все было точно и законно, где и распишем все условия. Хотя наш клан и ведет все дела всегда честно, но мало ли какие бывают недопонимания. Да и ваш патент на технологию пирожных тоже нужно оформить. Так что усаживайтесь поудобнее и сначала поедим, а Чан пока сходит за нашим старейшиной, который разбирается во всякой юридической чепухе. Глава 4. Ну как поживаешь, Асами? Все ли хорошо? Не стесняйся, поведай старику. Может, я даже смогу тебе чем-нибудь помочь или дать дельный совет. Вновь изображал доброго дедушку Хирузин, с мягкой, располагающей улыбкой разглядывая стоящую перед ним девушку. Все мои показатели в пределах нормы. Прогресс с тренировочного курса опережает график на 34%. Текущие задания. Равнодушным и безжизненным голосом начала докладывать тень, но Хокаге остановил ее взмахом руки, раздраженно поморщившись. Ты уже давно не теневая охотница, Асами, и больше не 26-я. Неужели тебе никогда не хотелось попробовать обыкновенные человеческие радости? Неужели никогда не испытывала к кому-нибудь самые простейшие эмоции? Может, ты просто коварно обманываешь старого, глупого и доверчивого Хокаге? Хирузин хитро и шутливо прищурился, погрозив пальцем, но вот его глаза продолжали цепко и холодно следить за девушкой, выискивая малейшие ошибки, неточности, фальши или несостыковки в ее поведении. Но все было бесполезно. Стоящая перед Сарутоби Шиноби по эмоциональному фону по-прежнему мало чем отличалась от куклы или простейшего конструкта. Однако, слабые отголоски сверхразвитой интуиции старого интригана никак не желали успокаиваться, настойчиво сигналя, что с этой тенью явно что-то не так. Говорить неправду представителю высшего руководства Канахи запрещено пунктом 1.1.408 подраздела 5, главного устава Анбу. Эмоциональные проявли. Ладно, ладно, хватит, верю. Хокаге весело рассмеялся. А как дела у Наруто? Находите общий язык? Я слышал, он тебя чуть ли не боготворит. Хотя мелкий шалопай доставляет, наверное, кучу проблем и головной боли. Кстати, а что там за история с банковским счетом, что ты открыла вчера на его имя? Успешность задания по присмотру за Джинчурики Узумаки Наруто свыше 90%. Поведение объекта стабильно и находится в пределах просчитываемых и контролируемых значений. Моя имитация эмоциональной матрицы и стандартного поведения ниже среднего и составляет всего 41%. Тем не менее, на данный момент этого хватает для выполнения операции. Открытие счета было проведено в рамках дополнительного подпункта 3.0.1, основного задания, имеющего целью обеспечение лояльности объекта деревни. Основное. Замечательно. Я очень доволен твоими успехами, Асами. Прервал девушку Хирузин, после некоторых размышлений решив, что в последнее время слишком переутомился, если ему в очередной мерещится, что бессердечная и безэмоциональная теневая охотница вдруг обрела некое подобие души и пытается вести свою игру. Скорее тут можно подозревать, что она все еще остается марионеткой амбициозного глупца Данза. Впрочем, это было решаемо. Не все пешки необходимо контролировать непосредственно лично, достаточно и того, что сам глава корня сидит на коротком поводке, прекрасно понимая, что его ждет в случае попытки переворота. Хотя вероятная лояльность Асами Данза все равно немного напрягает, учитывая в скольких важных планах ей отведена ключевая роль. Но и эту проблему можно постепенно решить. Помнишь, не так давно мы говорили о том, что многие люди называют тебя девятихвостой, и я еще советовал тебе пока не препятствовать этим слухам. Да, Хокаге сама. Так вот, сейчас некоторые обстоятельства изменились. Теперь ты, в некотором смысле официально, признана Джинчурики Лиса, несмотря на то, что мы по-прежнему будем яростно отрицать эту информацию, и твоя задача постараться этому полностью соответствовать. Руководство деревни не будет возражать, если к некоторым жителям Конохи окажется применена агрессия, конечно в разумных пределах и желательно, но не обязательно, без смертельных исходов. Запугивание, иллюзии, излучение ки и прочее также можно почаще пускать в ход. Задача ясна, да, Хокаге сама. Отныне я Джинчурики девятихвостого демона леса. Имитация поведенческой матрицы будет дополнена. Все так же равнодушно проговорила девушка. Молодец, но я позвал тебя, чтобы поговорить кое о чем другом. Думаю, мы нашли способ дать тебе возможность снова ходить на регулярные задания вне селения, правда теперь несколько в ином качестве, нежели штурмовой боец звена Анбу или убийца корня. Ты станешь Джонином наставником группы малолетних генинов выпускников академии. Рада. На этот раз Хирузин улыбнулся уже искренне, глядя на дернувшуюся от неожиданности девушку, бездушная маска которой впервые дала трещину, когда Асами растерянно уставилась на Хокаге. Приказ будет исполнен, однако я должна заметить, что моих навыков и знаний детской психологии совершенно недостаточно для эффективного взаимодействия и обучения команды детей. Все-таки Данза был прав. Хочешь увидеть хоть какое-то подобие эмоций тени, поставь ее в положение, когда она будет считать, что не справится с полученным заданием и провалит приказ. Это, видимо, и в самом деле вызвало тот психический сбой в Кисаре. Весьма ценная информация на будущее. Ты слишком строга к себе, Асами. Тебе ведь удалось поладить с Наруто, да и Хьюго Хината вполне свободно чувствует себя в вашей компании, так что я уверен, ты справишься. Да, Хокаге сама. Разумеется, если опустить тот факт, что ненавидимый всей деревней Наруто и ненавидимая своим собственным кланом и презираемая семьей Хината, будут чуть ли не молиться на того, кто нормально с ними разговаривает и относится хотя бы нейтрально. А уж если этот кто-то предлагает им свою дружбу. Конечно, за такой подарок они в упор не заметят или простят все странности, фальши и ошибки в поведении даже такого бездушного и холодного монстра, как теневой охотник. Особенно учитывая, что, даже при всем желании, притворяются тени нормальными хуже, чем Биджу изображает домашнюю болонку. А вот с более-менее обычными детьми такой трюк уже не пройдет. Так что Асами, конечно, абсолютно права и более чем трезво оценивает свои навыки. Только вот еще не поняла истинную роль своих малолетних подопечных, сосредоточившись и отлично просчитав поверхностное задание, но не заметив глубинный смысл, что опять же говорит о ее великолепном тактическом мышлении и очень слабом стратегическом, а также о полном отсутствии способностей к тонким и манипулятивным интригам. Тени и в самом деле идеальные исполнители, но не самостоятельные фигуры и уж тем более не игроки. Мысленно хмыкнул Сарутоби, окончательно успокоив свою паранойю. Не нужно беспокоиться о пустяках, а сами обучение и воспитание детей только простейшие прикрытия, не являющиеся приоритетной даже второстепенной целью. В принципе, можешь вообще наплевать на взаимодействие с ними, давая им изредка какие-нибудь несложные задания и пусть тренируются самостоятельно. Твоя цель не сделать из них сильных шиноби, а лишь выполнять любой ценой приказы Канахи. Поэтому можешь полностью игнорировать свои обязанности учителя, да и заводить дружбу с детьми тоже совсем не обязательно. Запомни, они всего лишь твое прикрытие и расходные инструменты выполнения миссии, не более того. И некоторых из них очень даже легко заменить нужное количество раз, в случае списания в процессе исполнения операций. Понятно, да Хокаге сама. Могу я получить личные дела своих будущих учеников? Возьмешь потом у секретаря, как и все методички Джонина наставника, стандартный план обучения и прочие указания. А о детях кое-что могу сказать и так. Для начала это Харуна Сакура, дочь двух не слишком сильных шиноби, рано ушедших на пенсию и сумевших организовать свой малый клан, состоящий пока всего из трех человек. Кажется, это была награда за какую-то услугу, оказанную ими четвертому Хокаге Минато. Из-за этого девочку даже определили в Академию детей высокопоставленных людей. Никакой ценности соплячка не имеет, поэтому можешь смело пустить ее в расход и, например, использовать для отвлечения противника, если вдруг возникнет такая необходимость. В случае потери у нас имеется еще полнорасходных кандидатов на ее место. Далее, Учиха Саске. Последний выживший из клана Учиха, уничтоженного 6 лет назад, разумеется, если не считать нукининов-отступников и всяких левых бастардов-полукровок. Кажется, ты ведь принимала участие в той операции корня по Хехе, ограничению популяции красноглазых и подавлению восстания этих идиотов? Сколько тебе тогда было? Да, Хокаге сама. Из-за сложности миссии, в ней участвовали все теневые охотники, способные сражаться. Мне тогда было 10 лет. И какой счет? От моей руки пало четверо шиноби клана Учиха. Неплохо, очень неплохо. Забавная будет ирония судьбы, если Саске станет обучаться у одной из тех, кто отвечает за гибель его клана и семьи. Впрочем, наивный сопляк до сих пор считает, что их всех предательски убил его брат Итачи и одержим желанием ему отомстить. Вот пусть и продолжает так думать. Мы и так сделали им одолжение, не позоря имя великого клана и не публикуя информацию о восстании этих недоумков, ограничившись лишь описанием ужасной, кровавой трагедии предательства одного из Учих, поднявшего меч на своих родных. Хокаге походил по кабинету, словно размышляя вслух. Поэтому истина не должна всплыть наружу среди населения, хотя другие кланы и так все прекрасно знают. Хороший был им урок, хе-хе. Да, Хокаге сама. Мы, конечно, сохранили тогда жизнь этому мальчику по некоторым важным политическим причинам. И даже обещали, что он сможет получить звание главы клана, по достижению совершеннолетия, и начать его восстановление, но в последнее время многое поменялось и старые договоренности изжили себя. Поэтому, тут начинается одно из твоих заданий на достаточно дальнюю перспективу. Используй Саске как приманку. У нас есть данные, что его любимый братец, зверски вырезавший родной клан, постарается рано или поздно встретиться с сопляком. И когда это произойдет, Хирузин нехорошо ухмыльнулся. Ликвидируй Итачи. Свою роль он уже отыграл. Старший Учиха силенный имеет С-ранг, но Данза утверждал, что теневые охотники хорошо обучены убийству владельцев Шарингана, поэтому не подведи Канаху, девочка. Да и время для тренировок и повышения своего мастерства у тебя еще есть. Желательно, чтобы Саске выжил в этом сражении, но если вдруг погибнет, ничего страшного. У нас достаточно генетического материала Учих, поэтому воспользуйся сопляком в качестве щита в сражении. Итачи очень любит своего младшего брата, так что это даст тебе серьезное тактическое преимущество и значительно повысит шансы на победу. Естественно, Саске должен оставаться живым и относительно невредимым до появления Итачи и его ликвидации, поэтому пока береги сопляка на заданиях, но не в ущерб их выполнению. Ясно, да Хокаге сама, я все поняла. Ну и последний, самый сложный случай. Хирузин тяжко вздохнул. Узумаки Наруто, он ценен для деревни, поэтому ты должна его защищать, но только до тех пор, пока тебе не встретится противник или отряд, который ты не сможешь уничтожить самостоятельно. Если такое произойдет, а отступление вместе с детишками окажется невозможно, активируй на Наруто специальную печать, недавно разработанную нашим исследовательским отделом. Теоретически она должна лишь частично надломить печать Намикадзе и выпустить хоть какие-то отголоски силы леса. В идеале Джинчурики получит покров девятихвостого и на несколько минут превратится в могучего, но неуправляемого берсерка, крушащего все вокруг. Это может помочь переломить ход сражения. Однако и есть вероятность, что наша печать окажется пустышкой. Тогда ты должна убить Узумаки и немедленно отступать в одиночку. Я должна просто оставить Джинчурики врагу, вроде бы равнодушным и совершенно нечитаемым голосом уточнил Асами, но Хирузин подозрительно нахмурился, ему показалось, словно в помещении похолодело на несколько градусов. Мертвого Джинчурики, и это не обсуждается, помни. Хокаге прервал стук в дверь, а затем в кабинет вошел чем-то недовольный Данза. Восьмой полигон. Через час, скривившись, процедил девушке глава корня, даже на нее не посмотрев. «Ладно, можешь идти на тренировку, Асами. До вступления в обязанности Джонина наставника у тебя есть еще где-то 3-4 недели. Занимайся усердно и помни, мы возлагаем на тебе большие надежды. Также не забывай, что сейчас был только предварительный инструктаж и более подробные приказы ты получишь непосредственно перед миссиями». Хокаге взмахнул рукой, отпуская девушку. «Ты все погубишь, Хирузин», словно выплюнул имя своего босса Данза, когда 26-я ушла, не отправляя Джинчурики из Конохи. Война с полудохлой Суной не стоит такого риска. Великая скрытая деревня без демона – это... Ах, а ты просто еще не знаешь, что все уже погибло, издал смешок Хокаге, устало и раздраженно набивая трубку табаком. «Помнишь, я говорил, что смогу перезапечатать демона из мальчика, возникнет такая необходимость». Так вот, я оказался самоуверенным идиотом, то есть, да, все намного хуже, чем мы предполагали. Последнее время я тщательно изучал печать, которой Минато запечатал Девятихвостого. Она имеет множество скрытых механизмов, которые я раньше тупо проглядел. Старею, наверное, или новые механизмы и узлы появляются в ней сами по себе, словно их создает и модернизирует некий дополнительный разум, встроенный в матрицу печати. Невозможно. Когда речь идет о Минато, такого слова не существует. Он хоть во многом и был глупым, наивным идеалистом, но все равно оставался гением, сильным шиноби и одним из лучших мастеров печатей. Даже клану Узумаки до него было, как до луны ползком на брюхе, что не мешало Намикадзе использовать и совершенствовать их наработки. Но не это самое паршивое. Ряд узлов тюрьмы леса завязаны прямо на ядро демона, переплетаясь с его энергоканалами. Я раньше думал, что это сделано, чтобы Девятихвостый не смог какое-то время вырваться даже после смерти носителя, но сейчас, скорее всего, при гибели Наруто Лис умрет вместе с ним. Такие вот дела. То есть мы не можем не спровоцировать пробуждение демона в мальчике для формирования боевого покрова, раз и долгие годы издевательств в деревне на это никак не повлияли. Не даже просто убить Джинчурики и таким образом выпустить Биджу на врага, ага, сопляк абсолютно бесполезен. Конечно, я все еще надеюсь, что с годами тюрьма ослабнет и Джинчурики станет хоть на что-то годен, но такого может никогда и не произойти, особенно если печать разумна и сама изменяется. Так что вся польза от Наруто это фонтанирование аурой демонической энергии, что выдает всем окружающим внем носителя Биджу, вот и все. Правда, есть еще экспериментальный ключ-активатор, разработанный нашими мастерами печати, только то, что он сработает, один шанс на миллион, да и проводить эксперимент в деревне опасно, мда. Поэтому мое решение рискнуть Наруто, когда на кону возможность оккупировать страну ветра, было верным от начала и до конца. Ну а если возникнет вероятность его захвата, Асами одновременно и проверит печати, в случае провала, ликвидирует сопляка. Может, нам повезет и демон все же вырвется на свободу и уничтожит врага, ну а нет, тогда придется ждать воскрешения лиса и только тогда ловить его заново. В любом случае больше пользы от лисеныша мы не получим. Мы можем и не суметь снова поймать самого Девятихвостого. Не дури мне голову, Данза. Думаешь, я не знаю, что тебе известна техника печати бога смерти, которой Минато поверг лиса. Впрочем, и я ее тоже знаю. Принести ритуалу в жертву пару десятков сильных теней или агентов Анбу, с достаточным количеством чакры, вполне приемлемая цена за поимку демона. Поэтому проблем не будет. Единственная неувязка это то, что воскресать Биджу могут дни, месяцы или долгие годы. Шестихвостому на это понадобилось 8 лет, а Трехвостый не воскрес до сих пор. Так что придется запастись терпением. Что насчет 26-й? Да, неизвестные диверсанты. Хирузин выделил последние слова, покосившись на главу корня. Сделали нам замечательный подарок, выставив ее джинчурики, причем так, что очень многие поверили в это или хотя бы допустили такую возможность. Вот она пользы принесет немало, и у меня на ее счет очень большие планы. А если она погибнет вместе с Наруто на заданиях, у нее будет категорический приказ не рисковать своей жизнью и сразу отходить при появлении заведомо более мощного противника. Думаю, тень с ранга сумеет оторваться от врага в одиночку, бросив обузу в виде детишек. Но а если нет, тот, кто не рискует, не пьет дорогое вино, Данза, держать такой ценный, эффективный и мощный инструмент, как Асами в глубоком подвале Конохи, я уж точно не собираюсь. Да и шиноби ее уровня — это лучшая защита для Узумаки. Я все-таки не хочу терять джинчурики без большой на то надобности. Уж если она с кем-то не справится и будет вынуждена бежать, обычных джонинов, даже эранга, вроде Курина или Анка, такой враг и вовсе просто сметет. А теперь обсудим второй проект. Спустя час, после недавней беседы, посередине широкой поляны одного из наземных полигонов корня материализовался усталый и ужасно раздраженный глава корня. Как и всегда, правую половину испещренного шрамами и морщинами лица старика закрывали плотные бинты, а сам он зябко кутался в свою извечную длинную, темно-синюю накидку, подвязанную поясом и практически полностью скрывающую его тело. Открытой оставалась лишь левая рука, в которой находилась потертая и потрескавшаяся деревянная трость, без украшений, на которую Данза тяжело опирался. Осмотревшись по сторонам, он направился к стоящей неподалеку девушке в черной безликой маске и такой же черной, обтягивающей форме. На ходу Шимура раскладывал множество печатей, отчего вокруг него расходились волны темно-синей энергии. Теперь старый идиот, если вздумает за нами проследить, будет видеть лишь то, что я хочу ему показать. Глава корня зло скрипнул зубами. Кому ты служишь, Асами? Я служу корню, Данза сама. Никогда не забывай это. 26-я. Хирузин совсем двинулся умом со своими гениальными играми и интригами, не видя, чем его ошибки могут обернуться для Конохи в реальности. Недоумок все поглощен своей мечтой о победе над убогой Суной и присоединении страны ветра, в упор не видя, как поднимает голову белый змей с одной стороны, как набирают мощь союз красных облаков Акацки с другой, и это при том, что Хирузин намерен снять с доски Итачи, единственного, кто дает нам хоть какую-то нить к этой секретной организации. Мне не убивать его, Данза сама, теперь уже нет другого выбора. Хирузин выпускает из Академии во внешний мир мелкого Учиху, хотя наш договор с его братцем это запрещал. Этим он сам провоцирует Итачи на ответные действия. Тут уже ничего не исправить. Когда ликвидируешь старшего Учиха, принеси мне его голову по возможности невредимой. Как прикажете, Данза сама, да еще и зашевелились облако с камнем, не говоря о всякой мелочи. Если мы дадим слабину или подставимся, лист мгновенно разорвут. Это поход по тонкой проволоке над пропастью. И даже сражение с Суной срежиссировано от начала и до конца Орочимару, под незримым контролем Акацки, а дурак Хирузин идет у них на поводу и отказывается слушать мои советы, думая переиграть чертова змея. Да еще отдает Орочимару инициативу первого удара, на его условиях, когда он закончит свою ловушку. А ведь, на худой конец, можно было ударить первыми, пока противник не готов и не ожидает этого. Что может быть разумнее, чем разбить врага поодиночке, до объединения песка со змеем? Но у нас все будто ослепли. Враги провоцируют, выискивают слабые места Конохи, наши секреты, стараются ослабить нас, заставить растратить силы, заставить подставить незащищенную спину для удара, а наши кретины все равно не видят дальше своего носа. Что ж, если не можешь что-то предотвратить, то иногда это можно и возглавить, и сохранить силы для очень неприятного сюрприза врагу. Данза достал из кармана небольшой свиток и швырнул его Асами. Маленький подарок от Орочимару. Пара техник, открытая им и высокомерно и пафосно названной стихией звука. На самом же деле это одна из граней стихии ветра, в которой ты являешься мастером. Начнешь изучать с сегодняшнего дня. Змей надеется купить поддержку или хотя бы нейтралитет корня в своей игре, обещая мне неземные блага и чуть ли не все, что я захочу. Видимо, уверен, что ради свержения Хирузина и захвата власти, я пойду на любую сделку хоть с самим демоном. А Сарутоби уверен, что держит меня за горло и может легко просчитать мои ходы. Двое самоуверенных недоумков, считающих себя умнее других и даже не заметивших, как их конфликт направляет невидимая рука кукловодов из Акацки. Шимура неторопливо поднял свою трость и вдруг резко дернул за рукоять, с тихим шелестом обнажая белоснежное лезвие тонкого, длинного меча. Что же, враги и заклятые друзья уверены в своем превосходстве и владении ситуацией, не будем их разочаровывать. Пусть до последнего думают, что мы всего лишь их глупые пешки, которыми легко управлять. Пусть до последнего видит в нас полезный и ценный инструмент. Пусть до последнего верит в нашу лояльность. Пока не наступит наш час, и тогда корень, наконец, выйдет на свет, явив миру свою истинную мощь. Мы защитим Коноху, как делали это всегда. И неважно, какую цену придется заплатить за победу, и неважно, кто нам угрожает или противостоит. Учиха, Узумаки, Орочимару, Акацки, Синджу, Хаширама, Мадара, Облако, сам Десятихвосты или все вместе. И скрытый лист обретет то величие, которое заслуживает. А пока продолжай беспрекословно выполнять приказы Хокаге, разумеется, с небольшой моей корректировкой. Но главное, Данзо провел пальцем по острию своего меча, задумчиво наблюдая, как кровь растекается по светлому лезвию и словно впитывается в него. Главное, стань тем ужасающим монстром, которого в тебе все видят. Настоящий девятихвостый, несущий смерть, а семикровавый. Тут я согласен с Хирузином. Пусть он использует тебя в своих целях, но основная твоя задача — стать непроницаемой ширмой для корня и приманкой для врагов. Пускай недруги видят лишь тебя, копают под тебя, пытаются тебя устранить или захватить. Ты превратишься в предмет торга, разменную монету, угрожающий фактор, неважно. Сражайся, убивай, уничтожай все, на что тебе укажу я или Сарутоби. И делай это с самой максимальной жестокостью, от которой содрогнутся все вокруг. Стань приоритетной целью в глазах врагов. Хе, мы сами спровоцируем их и подставим по удар. А твои громкие действия скроют настоящие операции корня с нашими реальными возможностями. И, конечно, позволит твоим собратьям-теням оставаться незамеченными, а их истинный уровень – тайный. Да, Данзо сама. Ну и последнее. Приказ Хирузина насчет Джинчурики отменен. Наруто не должен быть убит или попасть к врагам ни при каких обстоятельствах. Мы пока не можем идти против старого ублюдка и оставить Узумаки в деревне, поэтому придется тебе сделать все для его защиты. Деревня не должна лишиться демона, чтобы там не навыдумывал в свое оправдание Сарутоби. И, самое главное, лис не должен попасть к Акацки, а то уж больно подозрительный интерес они проявляют к хвостатым Биджу. Если информация из моих источников верна, такое развитие событий станет для нас катастрофой. К сожалению, прямо саботировать задание Хирузина ты тоже не имеешь права, иначе это может нарушить мои планы. Поэтому просчитывай компромиссы и ищи лазейки. Аналитики корня тебе в этом помогут. А остальные мои подопечные, насчет Учиха, Данзо скривился. Выполняй приказ Хокаге и ликвидируй Итачи. Постарайся, по возможности, пробудить Шаринган Саске. В будущем его глаза мне могут еще пригодиться. Кое-какие учебные материалы я тебе предоставлю. Судьба же девчонки меня не интересует. Ну а теперь начнем. Твои навыки должны подтверждать грозную репутацию, а не опровергать ее. Глава корня отодвинул бинты, закрывающие правую половину его лица, являя на свет светящийся ало-багровым глаз. На красной радужке, вокруг зрачка, бешено вращались еще три крупные точки, схожие по форме с запятыми Тамаи, высший Шаринган. Следом Данзо скинул свой плащ, в который постоянно кутался, никогда его не снимая, оставшись в мешковатой рубашке и серых штанах. Правая рука главы корня, до того полностью скрытая под накидкой, была сплошь, до плеча, закована в странную металлическую конструкцию, испещренную множеством рун и блокирующих чакру замков. Капнув крови на металл, Данзо сложил несколько печатей, отчего непонятная конструкция тут же вся пришла в движение, перестраивая свои части, и через несколько секунд просто осыпалась на землю кучей разрозненных деталей. Правая рука главы корня не была человеческой. Неестественно белая кожа, постоянно изменяющаяся, перетекающая какими-то волнами и буграми, подобно расплавленному воску, и на ней больше десятка живых, шевелящихся глаз Шарингана, буквально вплавленных вплоть Данзо. Зрачки будто плавали по его руке, постоянно находясь в движении и явно следя за окружающим миром. Немного пошевелив жуткой конечностью, старик переложил в нее меч, лезвие которого сразу вспыхнуло ярким серебристым светом, издавая мерное гудение. Через миг таким же сиянием окутался и сам глава корня, активировав доспех стихии ветра. «Сегодня я устрою тебе небольшой экзамен, 26. Атакуй меня с намерением убить и не смей сдерживаться или колебаться. Это приказ. Я тоже не стану давать тебе никаких поблажек и буду сражаться в полную силу. Если допустишь ошибку или окажешься слишком слабой, умрешь. Ничтожный мусор не нужен корню. Атакуй. Девушка молча выхватила из-за спины свою катану и тут же словно размазалась в воздухе, преодолевая расстояние до противника с колоссальной скоростью. Уже на ходу ее тело и оружие тоже полыхнули светом воздушной стихии. Двое шиноби S-ранга столкнулись с оглушительным грохотом и скрежетом. В месте соприкосновения лезвий мечей будто возникло ослепительное солнце, расшвыривая во все стороны каскады быстро гаснущих искр. Противники сразу попробовали задействовать свободные руки, окутавшиеся коконами из концентрации огромного количества чакры. Раздавшийся мощный взрыв взметнул вверх комья земли, оставляя после себя глубокую воронку, и расшвыривая сражающихся в разные стороны. По полигону прокатилась волна чудовищного воздушного удара, заставляя пригибаться и ломая деревья, срывая с них листву. Но противники даже не обратили на это внимания, снова сойдясь на огромных скоростях и закружившись в стремительном, смертоносном танце смазанными тенями, за которыми глаза обычных людей даже не смогли бы уследить. Столкнувшись в очередной раз, клинки двух мастеров ветра неожиданно заполыхали ярче обычного, и с них сорвались дугообразные волны энергии, с оглушительным скрежетом пытаясь пересилить и продавать одна другую. Полигон осветился ярким и чистым бело-серебряным светом, раскинувшимся по территории подобно земному северному сиянию, и окружающая местность невысокие скалы вдруг начали медленно и величественно разваливаться на части, открывая взору линии десятков ровных и дозеркального гладких разрезов, будто сделанных мощными лазерами. А на месте сражения уже закручивался темный вихрь из поднятой пыли и земли, быстро усиливаясь и перерастая в ужасающий смерч, постепенно все быстрее начинающий вырывать с корнем деревья, траву и верхний слой почвы. И внутри этого колоссального, рукотворного торнадо все продолжали мелькать и сталкиваться яркие вспышки серебряного света, с легкостью танцующие яростный танец сражения в бушующих потоках ревущего ветра. Двое противников еще только начинали наращивать темп своего смертельного боя. Глава 5. Вот скажи мне, что это такое? Злой Хирузин потряс кипой листов, недовольно глядя на стоящего перед ним шиноби в маске Анбу, изображающий морду собаку. 21 опоздание на службу, и это только за последние месяцы. Ни разу не явился на заседание совета джонинов, полностью проигнорировал приказ пройти курс психологической реабилитации у штатного менталиста. 3 раза замечен в усмерть пьяным, 14 раз, и так далее, и так далее, и так далее. Перечислять все твои выкрутасы можно до вечера. Радует, что ты хотя бы не пренебрегаешь тренировками и не подводишь товарищей в патрульных миссиях за пределами деревни. Что скажешь в свое оправдание, Какаши? Мне нечего сказать, равнодушно ответил Хатаки. А вот мне есть. Ты что, малолетняя дефочка-выпускница академии, впавшая в истерику и долгую депрессию при виде своего первого трупа? Я понимаю, сколько трагедий и потерь тебе пришлось пережить за свою жизнь и каким страшным ударом была операция в Кисаре. Хирузин сменил гневное выражение лица на сочувствующее. Но все мы воины страны огня и все мы кого-нибудь теряли. Такова жизнь шиноби. Я до сих пор помню запах и голос своей любимой жены в день освобождения Девятихвостого. Будто она только что вышла из моей комнаты, ласково улыбнувшись и пообещав добавить слабительное в мой завтрак, если я сегодня же не помирюсь с сыном. Вышла, чтобы никогда уже не вернуться. Я помню каждую малейшую деталь того дня, помню все, а вот ее лицо забыл. И даже фотографий не осталось, когда демон разрушил наш дом. Хирузин минуту помолчал, словно заново переживая события того дня. Однако, на всех нас лежит ответственность за многие сотни тысяч жизней простых людей, что доверились нам и полагаются на нашу защиту. Что бы ни происходило, кого бы мы ни потеряли, какие бы сложные решения нам ни пришлось принять и какие бы ошибки мы ни сделали, мы должны продолжать сражаться ради будущих поколений нашей страны. Как бы это было просто уйти в себя, плюнуть на все. Сколько раз мне хотелось банально напиться, отправляя людей на смерть, решая их судьбу, принимая холодные, логичные и выверенные решения, будто они не живые существа, а просто пешки в игре Го. Сколько раз я с огромным трудом брал себя в руки, чтобы просто не сломаться. Но я не могу позволить себе дать слабину, иначе жертвы всех этих людей окажутся напрасными. Хокаге открыл папку у себя на столе и кинул Какаши фотографию Хьюго Хинаты. «Эта девочка выжила благодаря тебе. Что с ней случилось бы, не отправься ты на миссию. Или распусти сопли и слюни. Пускай многие твои друзья погибли, но разве они сами не отдали бы с радостью жизнь за невинного ребенка? Вот ради таких, как она, мы и деремся, не щадя себя и не пытаясь скинуть свою ответственность. Мои товарищи смогли бы справиться гораздо лучше, если бы не моя ошибка. Ничего они не смогли бы сделать сами. Ты сильнейший джонин ранга в Конохе, а в ближайшие годы может даже получишь S-ранг. Смог бы ты потом посмотреть Акэ в глаза, если бы они пошли сражаться, а ты в это время валялся бы пьяный на мягкой кроватке? Думаешь, совершил глупую ошибку на миссии? Почему ты уверен, что они не сделали бы гораздо худшие ошибки? Что сделано, то сделано. Главное, девочка спасена, но если ты сейчас сдашься, то сколько таких детей, как она, погибнет в будущем? Сможешь сказать затем родителям, что великий и известный копирующий ниндзя Шаринган Какаши, знающий больше тысячи техник, практически легенда, трусливо боится идти спасать их детей из-за ужасного страха совершить ошибку? Ха-ха, наверное, мне лучше будет послать зеленых криворуких новичков на такое ответственное задание. Уж они-то точно не совершат никаких ошибок, ха-ха. Если бы я послушал тогда Асами, идиот. Надеюсь, ты помнишь, кто такая эта Асами. Ты не сопливый, наивный юнец и работаешь в Анбуне первый год. А теперь напомни-ка мне, что из себя представляют шиноби, которых люди с ужасом прозвали тенями. Это бездушные логичные монстры, не знающие страха, сомнений, жалости, раскаяния. Их нельзя подкупить, их бесполезно умолять, с ними нельзя договориться. Единственное, что они понимают, это приказ начальства и его максимально эффективное исполнение, любой ценой. А помнишь, какой был приказ, благодаря доброму главе клана Хьюкхяши? Спасти Хинату лишь по возможности, но вот не допустить ее попадания к врагу, как раз той самой любой ценой, вплоть до ликвидации. Приоритеты заметил? Тени всегда и в любой ситуации холодно и цинично рассчитывают процентное соотношение вероятностей, на основе чего и принимают решения, и идут всегда по самому простому и наиболее действенному пути. Как считаешь, где шансы на успех миссии выше? Спасти девочку из вражеского селения или ее убить? Но, да, Асами с легкостью убила бы ребенка, даже не попытавшись ее спасти, и только благодаря тебе маленькая Хьюго все еще жива. Но ты со мной, кажется, не согласен. Хирузин вдруг подозрительно прищурился, умудрившись прочесть эмоции Какаши, даже несмотря на то, что тот был в маске. А как, поверить не могу, что 26-я тебя смогла обмануть, а у девушки талант, меня никто не обманывал. Хирузин с жалостью посмотрел на копирующего ниндзя. Эмоции, которые Асами проявляла к своим товарищам по команде, не настоящие. Это было лишь ее задание, адаптироваться к новым условиям службы и поладить со сослуживцами. Хокаге грустно улыбнулся, продолжая без труда читать собеседника. А может, ты думаешь, что ее отношение к Наруто настоящее? Тоже нет. Задание тени — присматривать за мальчиком и постараться найти с ним общий язык. Когда обстоятельства и происки врагов заставили меня послал ее на эту миссию, чтобы обеспечить безопасность ребенка, меня также обеспокоило и его душевное состояние. Да и бездушная охранница могла бы напугать мальчика, поэтому я отдал приказ Асами обязательно установить с ним теплые и дружеские отношения, что ей блестяще удалось. Вот и все. Тебя все еще мучают какие-то сомнения? Может, есть что-то еще, о чем я не знаю? Нечто про Асами? Нечто личное? Хирузин немного подался вперед, внимательно поглядев Какаши в глаза, но, немного понаблюдав за его реакцией, давить не стал. Делано равнодушно отвернувшись к окну, Хокаге бросил: если ты заметил за 26-й что-то странное, не входящее в ее обязанности или мои задания, то знай, очень велика вероятность, что ей по-прежнему отдает приказы Данзе и использует в каких-то своих целях. Не верьте ням, Какаши, в них нет ничего человеческого, и если они начинают проявлять некие эмоции, вести себя нелогично или поступать по-людски, то им просто приказали их сымитировать и так поступить. Я понимаю, что, возможно, ты не хочешь стучать на ту, кого считаешь товарищем, и перед которой чувствуешь вину, но, на кону жизни наших сограждан, а ты и сам знаешь, какой Данзе властолюбивый негодяй, способный пойти на все ради достижения своих целей. Поэтому подумай, и, когда будешь готов, Расскажи мне все, можешь идти. Дождавшись ухода Какаши, Хирузин задумчиво раскурил свою трубку. Становится все интереснее и интереснее. Спустя несколько часов. Ну как прошла тренировка 26-й? И, мне кажется, или ты стал хромать гораздо сильнее на правую ногу. Причем значительно сильнее. Что там у тебя произошло? Хирузин вопросительно поднял бровь, наблюдая за вошедшим в его кабинет Данза. Мы уже не молоды, а старые раны, с каждым годом, все чаще и сильнее дают о себе знать. Отмахнулся глава корня. Зачем ты меня вызвал? Только что приходил посланник Хьюга и завалил меня кучей официальных обращений клана с просьбой включить их мелкую экс-принцессу Хинату в состав будущей команды Асами.